Орелёт приближался к Ленинграду. С волнением всматривался Волгин сквозь прозрачную стенку машины в подернутую туманной дымкой даль горизонта. В прежней жизни много раз случалось ему подъезжать к родному городу на поезде, подлетать на самолете, и всегда он испытывал волнение. Так было и сейчас, только неизмеримо сильнее. Великий город всегда казался Волгину отличным от других городов на земле. Город Ленина, колыбель Октябрьской революции. Как близки и понятны были Волгину эти слова. Понимают ли значение Ленинграда современные люди? Что говорит их сердцу это гордое слово? Может быть, для них город на Неве ничем не отличается от других? Может быть, два тысячелетия изгладили воспоминания, такие свежие для Волгина? Нет, это было не так. Волгин услышал, как Мэри сказала Владилену. «Уже давно я не бывала здесь. Не правда ли, когда подлетаешь к Ленинграду, испытываешь особое чувство?» «Да», — ответил Владилен. «И это вполне понятно. Именно здесь был заложен фундамент истории человечества последних двух тысячелетий. О, все, что было до Великой революции, кажется мне сплошным мраком. Здесь зажегся первый луч света». «И как ярко этот свет разгорелся теперь», — добавил Волгин. Он понял, что люди ничего не забыли. Человечество свято хранило память о славном прошлом, и благодарность к тем, кто создавал и строил прекрасный мир, в котором они жили, не угасала. Он и оба его спутника испытывали те же чувства, различавшиеся лишь неизбежным масштабом времени. Для них это была история, незыблемая, волнующая, для него — вчерашний день жизни. Ленинград должен был вот-вот открыться. Орелёт находился от города в 300 километрах. Владилен, управляющий машиной, все больше и больше сбавлял скорость. Молодой ученый отлично понимал, какие чувства волнуют Волгина. Он заметил, что Дмитрий почти никакого внимания не обращал на те места, где они пролетали. Когда раньше Орелёт, увеличив скорость до предела, поднялся на большую высоту, и подробности земной поверхности стали плохо различимы, Дмитрий не возражал против этого. Его мысли явно были далеко, стремились вперед, к тому, что ждало их в конце пути. Всеми помыслами он был уже в Ленинграде, и только в Ленинграде. Даже при средней скорости Орелёта города появлялись на горизонте, оказывались прямо внизу и исчезали из виду с такой быстротой, что рассмотреть их не было никакой возможности. Владилен не хотел, чтобы Ленинград оказался под ними раньше, чем Дмитрий почувствует и переживет его появление. Он знал, что постепенное приближение к родине — это как раз то, что нужно сейчас его другу. И он приказывал Орелёту лететь все медленнее и медленнее. Волгин заметил и понял этот маневр. Он был благодарен Владилену за его чуткость и внимательную заботу, но говорить сейчас слова благодарности был не в состоянии. Он умер во Франции, в Париже, и в час смерти его мысли рвались сюда. И вот он оказался здесь, снова живой и здоровый, с воскресшей тоской по родному городу. Каким он увидит его? Был на земле вечный город, и грандиозные постройки этого города, полуразрушенные неумолимым ходом времени, Волгин видел своими глазами. Амфитеатр Колизея, построенного в 82-м году христианской эры, наполовину сохранился к 20 веку. Но не существовало ни одного здания, которое смогло бы полностью сохраниться за два тысячелетия. «Почему меня тянет с такой силой к тому месту, где находился Ленинград?» — с грустью думал Волгин. «Ведь его нет. Моего Ленинграда, каким я знал и любил его, не существует. Там все другое, все новое, незнакомое. Но ведь не могла же исчезнуть Нева. Значит, я увижу хотя бы ее. «Какая погода в Ленинграде?» — спросила Мэри. «Должна быть густая облачность», — ответил Владилен. Но Мунций говорил с ленинградской станцией погоды и предупредил о прилете Дмитрия. Сейчас небо над городом безоблачно, как и здесь. Это чудесно. Волгин слышал и не слышал этот разговор, скользнувший мимо его сознания. Он не мог оторвать глаз от горизонта. И вдруг далеко-далеко в лучах солнца до боли знакомо сверкнула золотистая точка. Совсем так же, как появлялась она 2000 лет тому назад, когда самолет на большой высоте подлетал к городу. Первым приветом Ленинграда, отблеском солнечного света на золотом куполе Исаакиевского собора. Какое же здание послало теперь свой первый привет Орелёту? Что неведомым блеском своим заменило старого друга? Волгин не спросил об этом. Орелёт спустился совсем низко и летел медленно, словно нехотя. Волгин хорошо видел землю. И постепенно он начал узнавать местность. Несомненно, они близко от Пушкина. Но где он, живописный пригород Ленинграда? Внизу расстилалась панорама гигантского города. Знакомые Волгину по книгам и фильмам современные здания непривычной архитектуры, часто построенные словно из одного стекла, бесконечные прямые улицы, исполинские арки мостов, переброшенные через целые кварталы, обилие воды, зелени, серебристые линии спиральных городских дорог, как будто висящие в воздухе, масса орелетов всех размеров. Все указывало, что под ним не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров мира. До Ленинграда, по прежним представлениям Волгина, было еще около 30 километров. Два города таких размеров не могли находиться рядом. Значит, это и есть Ленинград, разросшийся исполин, втянувший в себя все, что раньше окружало его на значительном расстоянии. Ни одного высотного здания Волгин не видел. Но это его не удивляло. Он знал, что уже давно люди перестали громоздить бесчисленные этажи один на другой. Двухэтажные, редко в три этажа, современные дома располагались свободно, и каждый был окружен либо садом, либо полосками густолиственных деревьев, освобожденные от гнета растения. Имея в своем распоряжении быстрые и удобные способы сообщения, люди не боялись разбрасывать дома населенного пункта по огромной площади. Характерная для больших городов прошлого скученность населения совершенно исчезла. Да, это был Ленинград. И слова Владилена, с которыми он обратился к Волгину, подтверждали это. «Где ты хочешь опуститься на землю?» «Там, где был прежний Ленинград, где-нибудь на берегу реки». «Но там же не город, там Октябрьский парк». «Что ж, значит, опустимся в парке», — сказал Волгин, и его голос дрогнул от горького чувства. «Нет Ленинграда». Опасения оправдались, город передвинулся на юг. Все, что было прежде, исчезло с лица земли. Там, где высились прекрасные здания, так хорошо ему знакомые, парк, название которого понятно Волгину, но ничего не говорит его сердцу. Его современники считали бессмертными творения Воронихина, Росси, Баженова и Растрелли. Казалось немыслимым существование Ленинграда без здания Эрмитажа, Смольного, Мраморного дворца, без Казанского и Исаакиевского соборов. А «Медный всадник», — подумал Волгин, — и вся прелесть свидания померкла для него. Что ему новый Ленинград? Он удержал готовую сорваться с губ просьбу повернуть назад, лететь в другое место, хотя бы в Москву. Как бы ни изменилась бывшая столица СССР, это не причинит ему такой боли. «Тебя ждут жители Ленинграда», — сказал Владилен. «Они хотят встретить тебя первым». «Жители Ленинграда», — хотя бы не произносилось это слово. «Мы вернемся сюда немного позже», — сказал Волгин. «Я хотел бы сначала повидать Неву». «Хорошо, летим в парк!» Орелет поднялся немного выше и полетел быстрее. Мэри вынула карманный телеоф и что-то сказала, вероятно, предупредила, чтобы их сейчас не ждали. Город внизу тянулся без конца. Вот проплыл назад огромный сад или парк, расположенный на холмах. Волгин узнал место — Пулковские высоты. Вдали блеснула гладь Финского залива. Что значит для природы 2000 лет? Миг! Как в те времена, когда не существовало России, так и теперь величавая Нева несет свои воды, не обращая внимания на то, что делают люди на ее берегах. Был город, потом он исчез. Может быть, вырастет другой, а может быть, нет. Природе все это безразлично. Нет Ленинграда. Но что же продолжает сверкать золотистым блеском, принимая постепенно ясно видимую форму купола? Как раз там, где должен находиться величественный собор. А вот правее золотая игла вонзилась в небо. Неужели? Но острое чувство ожидания, смешанное со страхом разочарования, недолго мучило Волгина. Зоркие глаза снайпера уже видели. Широкая голубая лента главного русла Невы. На ближнем берегу из густой массы деревьев поднимаются стройные колонны верхнего яруса Исаакиевского собора. А там дальше, за тонкой линией моста, вздымаются из воды серые бастионы Петропавловской крепости. Все как было. Каким чудом удалось людям сохранить в целости памятники седой старины? На месте старого города море растительности. И как утесы стоят среди этого моря величественные здания былых времен. Чем ближе подлетал орелет к Неве, тем больше и больше Волгин узнавал прежние места. Их нетрудно было найти. Там, где когда-то был Невский проспект, тянулась длинная широкая аллея, являвшаяся прекрасным ориентиром для него, так хорошо знавшего город. А вот другая аллея, уходящая к Неве, и в конце нее белое здание Смольного. Волгин не сомневался больше, что увидит все, что совсем недавно собирался с болью вычеркнуть из памяти. Из детства любимая скульптура Фальконея должна была находиться на старом месте. Ее не могли перенести в новый город. Нет другого места для медного всадника, кроме берега Невы. Волгин словно видел перед собой всю историю превращения Ленинграда, города его детства, в гигантский Октябрьский парк. Встали из глубин памяти картины жилищного строительства на окраинах. Город рос, расширялся с каждым годом, с каждым веком. Его центр перемещался к югу. Социалистический город, наполненный светом и зеленью, тянулся к Пулкову, а затем и к Пушкину, пока не впитал их в себя. Старые кварталы Выборгской и Петроградской сторон, Васильевского острова и района Невского проспекта все больше становились далекой окраиной. Дома ведь шали, сносились, и на их месте разбивались сады и скверы. Но люди зорко следили за историческими и художественными зданиями города, не давали им разрушаться. И постепенно каждая из них окружалась зеленью садов и осталась стоять в величественном одиночестве. Так возник Октябрьский парк, грандиозный по величине памятник старины, музей истории зодчества, скульптуры и великих событий прошлого. Волгину не нужно было спрашивать об этом у своих спутников. Он знал, что не ошибается, что именно так и происходило на самом деле. Это был естественный путь, начало которому положило его время. Еще находясь в воздухе над городом, он почувствовал, что то, что увидят его глаза на земле, будет во много раз более красивым, величественным и строгим, чем было раньше. Ленинград всегда, единственный из всех городов на земле, поражал людей строгой красотой своей архитектуры. Недаром лучшие зодчие всех времен вложили в него силу своего могучего гения. Но их творения часто проигрывали из-за близкого соседства посредственных зданий. Непревзойденные шедевры ансамблей Дворцовой площади, Марсового поля, Казанского собора, Александрийского театра и площади Декабристов терялись в массе тесно обступивших их жилых домов. Их нельзя было охватить глазом, как одно целое, прочувствовать в полной мере замысел их создателей. Теперь, словно сбросившие с себя оковы, окруженные зеленым фоном вековых деревьев, они должны были предстать перед Волгиным во всем своем величии, в цельной и законченной красоте. Он видел их сверху, ему казалось, что никогда еще старый Ленинград не был столь прекрасен. Отсутствие привычных улиц не замечалось. Главнейшие из них легко угадывались в линиях широких аллей, пересекавших парк во всех направлениях. Волгину чудилось что-то знакомое в новом облике города, будто он уже видел подобную картину в прежней своей жизни. Но где? Потом он вспомнил. Екатерининский парк в Пушкине, архитектурно-парковый ансамбль Павловска. Так же, как теперь в самом Ленинграде, в зелени прятались там дворцы и павильоны работы Кварнеги, Растрелли, Стасова и Росси. И как чарующе выглядели они в рамке деревьев. Волгину захотелось пролететь низко над землей, над самой землей, не выше одного метра, вдоль бывшего Невского проспекта от места, где была площадь Восстания, до Невы. Он оглянулся, чтобы сказать об этом Владилену, но Орелет вдруг плавно повернул вправо и пошел вниз. Как мог Владилен услышать мысль Волгина? Взгляд, брошенный Владиленом на Мэри, и недоуменное пожатие плеч девушки, молчаливый отрицательный ответ, подсказали Волгину, что его спутники здесь ни при чем. Потом они оба посмотрели на Волгина и улыбнулись одобрительно. И он понял, что Орелет изменил направление полета по его приказу. Желание вылилось в отчетливый импульс, и чувствительные приборы среагировали на него. «Извините, что я вмешался в управление», — сказал Волгин. «Но прими меры, а то мы врежемся в землю». «Раз начал, продолжай!» — засмеялся Владилен. Орелет полого опускался, земля приближалась. «Я не знаю, что надо делать!» — взмолился Волгин. «Ничего не надо, лети куда хочешь», — сказала Мэри, подчеркивая последнее слово. «И ничего не бойся!» — добавил Владилен. — Орелет никогда не упадет. В принципе, Волгин знал, как он должен действовать. Люций не раз объяснял ему, что Орелет повинуется не мыслям, а желанием, которые независимо от воли человека сами создавали в мозгу нужный биоток. И хотя все это звучало для Волгина как китайская грамота, он прошел уже школу биотехнической автоматики в доме Мунции. И правда смутно, но уловил разницу между прямой мыслью и тем, что Люций называл «желанием». Летчики-истребители 20 века добивались полного слияния с машиной автоматического выполнения нужного маневра. И лучшие из них достигали такого совершенства, что мышцы их рук и ног работали как бы сами по себе, не требуя постоянного контроля мыслью летчика. Чем меньше думал такой летчик о том, как выполнить тот или иной маневр, тем послушнее была его машина. В аэролете мышечные усилия не были нужны, машину вел автомат. Но, в отличие от автопилота, он беспрекословно и с молниеносной быстротой подчинялся любому желанию человека, сидящего в машине. Достаточно было захотеть, и аэролет тотчас же менял направление полета, скорость и высоту. Но если человек не проявлял никаких желаний, он мог даже спать, автоматы вели машину сами, чутко реагируя на любые природные препятствия или помехи. Столкновение двух неуправляемых аэролетов не могло произойти. Пилоты в сотой доли секунды могли сговориться между собой, и поворот при встрече никогда не произошел бы в одну сторону. Без воли человека машина летела бы бесконечно долго по распринятому направлению. Энергия, приводящая ее в движение, не могла истощиться. Ее давали бесчисленные станции, расположенные всюду и создававшие в воздухе вокруг всей Земли непрерывное энергетическое поле. Толщина этого поля достигала 30 километров, и в этой насыщенной энергией атмосфере аэролеты могли летать куда и сколько угодно. Антигравитационный слой у нижней стенки машины почти лишал веса как ее, так и пассажиров. Остановленный и предоставленный самому себе, аэролет медленно опускался на землю и касался ее незаметно, без малейшего толчка. Но если человек в силу каких-либо причин направил бы аэролет на полной скорости прямо в землю, машина вышла бы из повиновения. Контрольный прибор моментально отключил бы связь с летчиком. В этом случае, которого, кстати сказать, никогда еще не происходило, аэролет приземлился бы в первом попавшемся месте, и для того, чтобы снова восстановить связь, пришлось бы отправить машину на изготовивший ее завод. Хорошо зная, что полет всегда и во всех случаях совершенно безопасен, Владилен, не колеблясь, предоставил Волгину действовать, как ему вздумается. И он, и Мэри выключили из сознания все мысли о пути машины, чтобы не мешать Волгину. Они стали просто пассажирами, и чтобы как-нибудь нечаянно не вмешаться, оживленно заговорили между собой. А аэролет опускался все более и более, замедляя скорость, пока не оказался почти над вершинами деревьев. В метре от них умная машина словно в нерешительности остановилась. Она ждала решения человека. «Кибернетика», — вспомнил Волгин, ускользнувшее из памяти слово, доведенное до виртуозного совершенства. «Ну, вперед! Вон к той полянке!» Но аэролет не двигался. Невольно у Волгина явилось желание двинуть машину в нужном ему направлении. Это была не мысль, а скорее чувство. И аэролет повиновался. Волгин внутренне засмеялся. Найдено. Теперь он твердо знает, как управлять машиной. Это было похоже на езду на велосипеде. Хороший велосипедист не думает, как повернуть машину. Он просто смотрит на дорогу, а его рука автоматически поворачивает руль. Здесь не надо было шевелить руками. Достаточно было смотреть вперед, выбирая дорогу. Все остальное совершалось само собой. Прошло несколько минут, и Волгин забыл о том, что ведет машину. Он сосредоточил свое внимание на окружающей местности, ища знакомое в незнакомом лесу. И знакомое появилось. Невский проспект, широкая аллея парка, так же, как прежде, тянулась вдаль к Адмиралтейству. Только вместо домов улицу обрамляли густые заросли огромных деревьев. Здесь было много людей. Вместо автомобилей и троллейбусов плыли в воздухе аэролеты. Вместо тротуаров — движущиеся ленты, окрашенные в различные цвета. Ближе к середине аллеи шла голубая полоса, за ней находилась синяя, а третья была темно-лиловой. Было видно, что ленты движутся с различной скоростью. Гуляющие узнавали пассажиров вишневого аэролета. Всем было известно, что Волгин в Ленинграде. Его приветствовали улыбками и жестами, но он ничего этого не видел. Его внимание целиком поглощалось пейзажем.